Отпусти его, Арк. Более он ничем не может быть нам полезен. Наконец подал голос мой так называемый хозяин. Ну, разумеется, что же еще делать с грязными убийцами? Отпускать на волю, как птичек по весне. Сейчас. Но это правильно. Че устался? Отпускай, раз приказано. Рано обрадовался мерзавец. Я мигом прикрутил его к ближайшему дереву его же поясом, после чего связал ему руки его же рукавами и установил напротив его же арбалет с хищным болтом. «Эй, господин, а он вас не слушается?» Мигом наябедничал наемник. «Ах, это же неправильный Арк!» Только вздохнул, поднимая узкие плечико молодой дворянин. «Уф! Я уже думал, он начнет лезть ко мне с наставлениями. Этично ли так бросать в лесу живого человека? Право, я не знал бы, что ответить. Мне оно без разницы. В конце концов, живой – величина непостоянная». Мужик что-то кинулся вопить о правах каждого гражданина на гуманный суд, о законе и справедливости, но быстро смолк. Я мельком оглянулся посмотреть, в чем причина. Всего лишь на взведенный арбалет взобралась любопытная лесная белочка. Она задумчиво обнюхивала тетиву. Если ее никто не напугает, возможно, она ничего и не заденет. Собственно, это ведь уже ее и его проблемы. У меня на сегодня другая цель. Всем пока. Ты куда? Мой хозяин умудрился не потеряться в лесу и увязаться следом. К Трувору. Что значит «к Трувору»? Грозно возвысил голос благородный граф Энгельхауэр. Ты смеешь бросить меня здесь одного и удрать дуть пиво в трактир своего разбойного дружка? И это в то время, когда я только-только раскрыл тебе всю глубочайшую важность нашей великой миссии. Ты сильно разочаровал меня, Арк. Скажу более, ты низко пал в моих глазах. Ты совершил проступок, и я буду вынужден... Грррр, внятно напомнил я, не сбавляя шага. Вынужден пойти с тобой. Мгновенно, без малейшего смущения, выкрутился он, делая вид, что всего лишь оправлял килт. Да-да, именно к этому Трувору и ведут все следы. Так ясно было указано в послании. Пошевеливай ногами, нам надо хорошенько допросить этого старого... Я предупредительно выгнул бровь. Старого, но благородного человека. Думаю, что уж тебе-то он не откажет в совете и благорасположении. Тот, кто дарит полезные книги для чтения, наверняка не мыслит всадить тебе топор в затылок или безбожно обсчитать за обедом, не так ли? Основную часть пути прошли молча. Я выбрал длинную дорогу, чтобы обойти отмеченную нами деревеньку и, тем не менее, выбраться к трактиру до темноты. О невразумительной контрабанде ведьм мне не было известно ничего. Но если дяде Трувору хоть каким-то образом грозит беда, лучше поспешить. Кроме того, общеизвестно, что там, где появляются ведьмы, добра не жди. Я их недолюбливаю. И должен признать, у меня есть на то основание. Ну, там всякие неприятные мелочи, типа выдаивания молока у соседской коровы с помощью топора, воткнутого в ствол дерева, или научение кошки ходить на задних лапах, звеня в колокольчик к покойнику, может продемонстрировать почти любая деревенская баба. Сделать бурю в котле с вересковым медом так, чтобы она же повторилась жуткой реальностью на море, способны единицы, но и то не факт, что именно им это удалось. Чаще речь идет о банальном совпадении. А вот настоящих, знающих, опытных злых ведьм очень и очень мало. Я, к примеру, в своей жизни встречал таких двух. От одной меня едва спасли, когда я был совсем маленьким, а другую мы завалили с папой. Только папа после этого тоже долго не прожил. Старуха успела выдохнуть ему какую-то пыль в лицо, и он не дожил до следующей весны. Это не значит, что у меня к ведьмам должок, но хотя бы как-то объясняет мое отношение к этим женским особям. Граф Эшли начал первым. «Малыш, а ты заметил?» Гррр. Бесполезно. Спокойно отмахнулся он. Хоть еще 10 раз меня на дерево закинь, я тебе больше не верю. Конечно, ты аарх. Чистопородный, коренной, подлинный. В этом нет сомнений. Но мои собственные наблюдения, помноженные на свидетельские показания Хнары зверюшки и того чуть поддатого недоумка, сводятся к одному. Ты неправильный аарх. Но изо всех сил пытаешься выглядеть соответственно общепринятому стандарту. Долго мы будем продолжать притворяться? Хозяин велеть, я слушать. Малыш, не тупи, не смешно. Очень серьезно начал щуплый дворянин. Я и без того чувствую себя непривычно глупо. Странные задания, в которые меня втолкнула моя гордыня, явные предательства моего телохранителя, неизвестные всадники, жаждущие моей смерти. Думаешь, я привык, чтоб на меня так откровенно охотились? Арк, я городской житель, более того, я из самой столицы. У нас все серьезные проблемы решаются цивилизованным судом, в крайнем случае на благородной дуэли до первой крови. А здесь у вас меня вдруг по-настоящему пытаются убить. Что происходит, а? Понятия не имею. Решившись, сдался я. Мне кажется, что эта задачка с контрабандой ведьм просто некая зацепка, повод загнать тебя в наше приграничье. Здесь такие хлыщи и суток не выживают. Графский титул, случайно, не дает прав на престол? В смысле, на претензию наследовать трон в случае неявки ближайших родственников? Пожалуй, нет. Да, собственно, в любом случае нет. К тому же император молод и полон сил. Пусть он живет еще 6 царствий. Мы бы, наверное, продолжали рассуждения на эти темы, но отдаленный конский топот со стороны дороги недвусмысленно намекал, что всадники вернулись. Логичный поступок. Вряд ли среди них все уж такие непроходимые тупицы, чтобы весь наловить нас там, где нас нет. Прийти в харчевню Трувор раньше их мы не успеем по-любому, но все равно имеет смысл ускорить шаг. Видимо, молодой граф вполне проникся моим энтузиазмом, потому что прыгал след в след по бурелому и даже не особенно жаловался на колючесть елок, неподметенность тропинки и переизбыток хвойного воздуха. В качестве проверки я пару раз отпускал прижатые плечом ветки. Моего благородного господина сметало с ног, но он терпеливо вытаскивал из задницы иголки, выплевывал кусочки мха и едва ли не на четвереньках упорно лез вперед. Думаю, это и страх потеряться. С какой-то полянки открылась часть крыши харчевни, значит, мы совсем близко. Всадники, разумеется, были уже там. Мы подползли поближе, увеличивая угол обзора. Скакунов воины привязали к здоровенной горизонтальной жерди у входа, а сами наверняка разбрелись по углам строить мне засаду. Как дети, ей-богу! Я не о себе, я по поводу того, что как же можно у нас в приграничье вот так привязывать лошадей, без всякой охраны. Их украдут в течение 12 минут, или я не знаю здешних мест. Значит так, считаем по порядку. 2 у главного входа изображают пьяных наемников. Парни редкой актерской бездарности. Еще парочка засела в кустах у дороги. Эти поосмотрительнее, хотя и не учитывают, что на корточках долго не высидишь, а каждая смена позы — лишний шум. 3 патрулируют задний двор, эти хоть не скрываются, даже ходят едва ли не строевым шагом. Остальные, видимо, в доме. Там пока тишина. Трувор зря лезть в драку не станет, он достаточно опытный воин, и уж куда умнее большинства местных рубак, иначе бы просто не дожил до своих лет.